Кавказцы переглянулись, послушно выполнили все команды по порядку, а потом одним массированным ударом свалили меня с ног. Я был готов дорого продать свою жизнь, но бороться с этими медведями в собачьих шкурах было попросту нереально. Я мысленно простился с Аленой, припомнил всю свою жизнь, почувствовал горячее дыхание на щеке и не сразу осознал, что мне самым беспардонным образом вылизывали лицо. Да-да, они умывали меня в два языка сразу. Это было слюняво, мокро, тепло и ни капельки не страшно. Мехвы, барбосы, плюшевые. Кое-как сев, я обнял обоих псов за могучие шеи. «Все, все, все! Вылезали, расцеловали, спасибо, хватит! Ведите меня к своему хозяину!» Овчарки пожали плечами и обернулись к дому. Когда мы дошли до крыльца, один пес предупреждающе поднял лапу, прежде чем я ступил ногой на первую ступеньку. А второй набрал в грудь воздуха и как-то особенно, наверняка заранее оговоренным способом, гавкнул три раза с равными промежутками. Гав! Гав! Гав! Почти азбука Морзе, только по-собачьему. Должен признать, что менее чем через минуту дверь скрипнула, и на пороге показался тот самый здоровенный старик, с которым мы познакомились прошлой зимой на кладбище. Только на этот раз он был не в шубе, а в простой домотканой рубахе без пояса, полосатых штанах, заправленных в шерстяные носки, и растоптанных домашних тапках. Увидев меня, синие глаза деда радостно заискрились. «О-о-о, кого я вижу! Да никак сам сыскной воевода из Лукошкина ко мне неждан-незван в гости пожаловал!» «Здравия желаю!» — козырнул я. «Вы уж извините, что я действительно вот так без приглашения приперся, но служба не ждет и...» «Так ты по службе?» — удивился он. «Нешт меня подозревают в чем. Тогда повестку давай, в отделение приглашай. Я законы знаю». «Нет, нет, просто нужен ваш совет и помощь». «А, чуть разочарованно вздохнул дед. «Ну, заходи, раз так, побалакаем. Чаю-то будешь с пирогами, плюшками да баранками». «Вы святой», — тихо всхлипнул я, признавая, что моя вынужденная диета доведет меня же до голодного обморока. Мороз все понял правильно, и вскоре я сидел за широким столом, спиной к окну, а передо мной громоздились горы горячих блинов, пышущие жаром оладьи, пироги с капустой и грибами, кулебяки с курицей, ватрушки с творогом, баранки, бублики, сушки, большие печатные пряники, мед сотовый и всяческое варенье. Жизнь удалась, ура! Пока я не наелся до тяжком расстегнутого ремня на брюках, Мороз Иванович ни о чем не спрашивал, не задавал ни одного вопроса, а только душевно подчивал в лучших традициях русского гостеприимства. «А вот плюшечек откушай, и пироги удались на славу. А чего ж блинчиками брезгуешь? Ты в сметанку их долопай, чайком запивай, чай мне хороший, из самой Индии шлют, а я в него бергамот с чабрецом добавляю, бодрит». Я благодарил молча, кивал с набитым ртом и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Да, кстати, не забыть бы попросить пару пирожков для Митьки. Он, как проснется, еще более голодным будет. Лучше не рисковать и поделиться. «Чего покрепче чаю в доме не держу», — виновато развел руками мой гостеприимный хозяин, неправильно истолковав мой отказ от четвертой кружки чаю. «И рад бы предложить, да нечего. Возраст уже, годы не те, печень беречь надобно, так что извиняй, милиция». «Спасибо, я и не хотел». «А мне говорили, будто в отделении все горькую пьют. Коль ты каждый день с преступным элементом, не щадя жизни, борешься, да к чем ж тогда нервы успокаивать?» «У кота Васьки валерьянку ворую», — зачем-то соврал я с сожалением, хотя только глаза и не сытые, отодвинулся от стола, вытер губы полотенцем и напрямую спросил: «А вы такого змея Горыныча фон Дракхена знаете?» Мгновенно побагровевший Дед Мороз так грохнул кулаком по столу, что едва не свалил на пол трехведерный тульский самовар в гербах и печатях. «Знаю ли, гада этого перелетного? Еще б мне его не знать! 5 лет назад внучку мою, Снегурочку, по поздней осени едва к себе на стеклянную гору не уволок. Благо он к зиме силу теряет, да она от него лаптем отбилась. Нахлестал по щекам, а тут и псы мои верные, Буян да Полкан, подоспели, задали трепку охальнику. С тех пор он мой терем за 3 9 земель облетает». «Значит, и у вас с ним личные счеты?» «Есть такое дело. А ты-то как змею поперек пути стать осмелился? Ну-ка, коль поел, попил, так и давай рассказывай, друг участковый». Ну, здесь меня долго уговаривать не пришлось. В течение, наверное, целого получаса, если не больше, я обстоятельно расписывал хозяину все, что произошло у нас в Лукошкине, начиная со дня кражи бани, в которой парились 3 красавицы-девицы. Хотя, если цепляться к словам, то девица была лишь одна, 2 другие замужние женщины, но ведь суть не в этом. Я рассказывал все по порядку, не опуская деталей, стараясь просто поделиться информацией, а не своими выводами или теориями. В конце концов, высказать собственное мнение я могу в любое время. Сейчас мне был куда более важен непредвзятый взгляд со стороны. Наш поход к Стеклянной горе, прием в команду дьяка и царя, смерть Кощея Бессмертного, глупо звучит, да? С полным разрушением его палат, плен омоложения Бабы-Яги, отправка меня с Митей Волком за чудесной птицей, предательство, бесовка Василиса, находящаяся на службе фон Дракхена, 2 поединка с его ж двоюродным или каким-то там еще по счету младшим родственничком, а в конце моя запоздалая мысль о том, что змеи боятся холода. Все это и есть истинная причина, по которой 2 сотрудника милиции искали терем Деда Мороза. Уф, вроде бы все. «Ну что же, участковый», — герой русских сказок хлопнул себя ладонями по коленям, — «выслушал я тебя. Теперь ты меня послушай». Я честно приготовился к долгому ответному рассказу, но дед неожиданно передумал. «Хотя чего ж мне, седому дурню, на старости лет языком молоть? Ты ж не заради разговоров душевных сюда заявился. Тебе, поди, делом помочь надобно». «Очень надобно. Я вам потом почетную грамоту за содействие правоохранительным органам оформлю». «Ну, раз так, тем паче помогу». Мороз Иванович встал, прошелся по горнице и решительно взял из дальнего угла красивый старинный посох. Дерево было богато изукрашено резьбой, какими-то незнакомыми мне рунами, клинописью, изображением фантастических зверей и птиц. Антикварная вещица, явно еще с языческих дохристианских времен. «Вот, держи посох морозильный», — дед сурово посмотрел мне в глаза. «Да не боись, пальцев не отморозишь. Вещица эта древняя, непростая». «Я в курсе, фильм смотрел, сказку помню. Кто посоха моего коснется, тот вовек не проснется», — наизусть процитировал я, осторожно сдвигаясь по лавке к выходу. «Хм, а что, идея хорошая. Надо будет записать где-нибудь на входе», — деловито призадумался хозяин терема. «Только подправить чуток. Кто добра моего коснется, тот вовек не проснется. Ну, чтоб людишки лихие не только посоха боялись».